Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, как сделать военные потери менее безличными. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Жетон военнослужащего. Трудно себе, наверное, представить вещь, которая овеяна таким духом смерти, как так называемый солдатский жетон. Хотя, конечно, никакой он не солдатский. По идее, любой военнослужащий должен иметь некое средство идентификации. Обычно на современном жетоне написано имя военнослужащего и какие-то еще данные о нем, какие мы тоже поговорим. В действительности, появление самих вот этих жетонов – это очень интересный момент. Казалось бы, человечество воевало тысячелетиями, и многие войны были грандиозны, включали в себя десятки, сотни тысяч человек. Были большие сражения. Ну, например, в Европе бушевала 30-летняя война, 7-летняя война, Северная война. Это грандиозные войны. Мы не говорим о постоянных войнах с турками. Ну и, наконец, наполеоновские войны. Настоящая мировая война. Казалось бы, всех должно интересовать, как этих солдат можно идентифицировать, если они, не дай бог, погибнут. Как сообщить об этом их родственникам, захоронить, наконец, как следует. Нет никаких идентификационных средств не было. Могли просто какого-нибудь очень известного человека идентифицировать, например, там, а потом нашли его табакерку или там часы, и только по ним его узнали, или по какому-нибудь характерному шраму. В чем же секрет? Секрет в сословности войн. Долгое время важными в войнах были исключительно офицеры. Ну, или командующий. Я извиняюсь за неточную цитату из песни о Роланде. «Погиб, условно, граф Оливье, и с ним десятки тысяч человек». То есть граф важен, а остальные идут просто по часу. Понятно, что в таких условиях мало кто думал о солдатах. Рекрут – это, в общем, просто боевая единица, просто функция. Некая единица, которая будет за вас сражаться, которую нужно как-то обеспечить питанием, жалованием и проживанием. Но, в принципе, только для этого солдат и нужен. В общем, ничего больше от него мы не хотим ожидать. Но постепенно война становится общим делом. В войну включаются нации. И если раньше всех волновало только как бы идентифицировать генералов и знатных офицеров, а остальных мы просто похороним по числу, ну, неважно, солдаты, в лучшем случае по форме узнаем, какого полка, то все больше и больше появляется индивидуальности в войне. Солдаты не хотят быть функциями. Они хотят, чтобы о них узнали. Движение это, как ни странно, начинается снизу. Казалось бы, об этом должно заботиться государство. Именно оно должно как-то думать о том, а как же мы узнаем, кто умер. Нет, государство интересует готовые полки. Но солдатам это становится важным. И вот во время гражданской войны в Америке в 61-65 годах XIX века появляются первые попытки идентифицировать себя. Люди начинают делать это сами. Они пытаются оставить какую-то вещь, которая могла бы о них сказать что-то не потому, что это их личная вещь, а просто специальный жетончик. Иногда они делаются даже из монет. То есть берется монета, и на ней выбивается имя человека, ну и обычно полк. Кто это начал, не совсем понятно, но в скорости это движение приобретает массовый характер. В общем-то, Соединенные Штаты могут считаться родиной вот этого жетона военнослужащего. Гигантское бесконечное поле крестов, и среди них есть кресты с именами, а есть просто неизвестные, И вот, конечно, видя это, солдаты не хотели оставаться неизвестными. увидев, что некоторые делают все серебряные, серебряных монет, жетончики, кто-то делает из бронзы, иногда просто из кружочков, люди попроще даже куда-нибудь приматывали себе или клали в карман бумажку с надписью или ткань, часто вкладывали в обувь, надеялись, что она меньше пострадает при интенсивной стрельбе, при взрывах. Иногда их даже делали специальные фирмы. Увидев, что жетоны востребованы, естественно, этим не могла не воспользоваться коммерция. Специальные комиссии делали такие жетоны. В общем, по окончании этой войны стало ясно, что жетон – это очень полезная вещь. Появляются они и в России. Ну, в России, как правило, писали не имя, тем более же, понимаете, если этим занимается частный человек, он все-таки хочет оставить имя. Государство предпочитает написать на них личный номер. Все-таки жетоны никогда не имели в России, скажем так, положительного имиджа. Недаром их называют медальон смерти, смертный медальон, просто смертник. Ну, такая ситуация понятна. Самый главный момент, когда этот жетон должен быть применен, это когда солдата убивают. И тогда можно посмотреть в жетон. Хотя можно идентифицировать и раненого, и без сознания, но все-таки очень уж эта штука ассоциируется со смертью. А в европейской культуре в целом все, что связано со смертью, является нехорошим. Грубо говоря, если ты даешь возможность смерти к себе подойти, если ты обозначаешь себя как ее жертву, она не замедлит прийти. Поэтому многие люди, которым уже давно пора, не оформляют завещание. Ну как это, если я завещание оформлю, я, наверное, и умру. И тут то же самое. А если я заполню этот медальон, то, наверное, тут-то меня и убьют, а если нет, то я останусь жив. Ну, это редко работает, но все-таки солдат и вообще любой человек, который близок к смерти, он всегда верит в множество примет. Ну, эта примета не очень хорошая, потому что, не имея идентификатора, он может вообще исчезнуть. Никто не будет знать, что с ним происходит. Конечно, в период Первой мировой войны необходимость жетонов становится уже совершенно ясной. Они развиваются в разных направлениях, и с 16 года появляются жетоны, состоящие из двух частей. Как бы два жетона, часто связанных веревочкой. Зачем так? Ну, отчетность. Чек должен оставаться в магазине и у покупателя. По этой причине один жетон должен был оставаться с покойником, чтобы его потом можно было идентифицировать, даже если он будет уже закопан, жетон-то будет при нем, а второй должен поступить по отчетности. Их иногда даже делали разного цвета, чтобы помнить, какой куда. И этот жетон уже обозначал, что человек погиб, и нужно писать соответствующую реляцию. В конечном итоге вот эта идея двух жетонов оказалась плохой. Ну, понятно, что жетоны друг от друга отрывались, звенели, из-за чего, кстати, солдаты их часто каким-то образом скрепляли, чтобы они не демаскировали их. Особенно, конечно, каких-нибудь разведчиков это вообще конец. Идешь весело позвякивая жетонами. И поэтому появились одинарные жетоны с перфорацией. То есть, когда на них номер написан два раза, и просто такой жетон нужно поломать. Двойные жетоны появляются у американцев впервые после Первой мировой войны. А жетоны с перфорацией возникают в некоторых местах. Это, видимо, идеи, носившиеся в воздухе. Интересно, что в российской традиции в период Первой мировой войны использовались бумажные надписи в жетонах. То есть делался жетон в виде ладанки, ну, то есть футлярчика, раскрывающегося в две части, как небольшой коробочки. Она прочно закрывалась сверху, у нее была петелька. И туда вкладывался довольно большой формуляр, который мог заполняться писарем. Надо признать, что в разных странах разное принято указывать на жетонах. Изначально указывался, например, номер части. Но потом все поняли, что вы убиваете солдата, смотрите на его жетон, узнаете, что за часть здесь сражается. Это важная разведывательная информация. Можно даже языка не брать, зачем его спрашивать, из какой вы части. Просто посмотрите. Обычно солдатам пленным разрешается говорить их имя и идентификационный номер, чтобы можно было знать, что они в плену. На американских жетонах еще выбивается вероисповедание. Изначально их было только три – католик, протестант и иудей, но сейчас, говорят, количество увеличилось. В Красной армии изначально тоже делали ладанки, но они оказались не очень удобные. Это показала, в частности, финская война. Они были не герметичные, внутрь попадала вода, текст размывался. Еще при зимней войне, когда все происходит в снегу, конечно, это не улучшало ситуацию, поэтому от такого дореволюционного варианта пришлось отказаться. И появляются вот эти знаменитые жетоны в виде цилиндров, которые прочно закручивались и делались из текстолита. Внутрь вкладывалась бумажка, которая сворачивалась в трубочку, и на ней как раз писались данные военнослужащего, куда сообщить и так далее. Ну, любой, кто имел дело с такими жетонами, знает, что, конечно, они получше сохранялись, но все равно бумага истлевает, и если их, конечно, обнаружили сразу во время войны или сразу после войны, то что-то еще об убитых можно было узнать. А сейчас часто достается только жетон, в котором истлевшая бумажка, ничего не могущая нам сказать. В результате в СССР появились самые разные жетоны, и даже сейчас существует некоторый разнобой, но, тем не менее, они утвердились. В Америке по два жетона, на которых надписи не изменяются очень долго. С чем это связано? Видимо, все-таки существующая система жетонов показала свою успешность. Единственное, предполагается переместить жетоны с шеи военнослужащего, как это ни странно, на пояс. Там до них иногда в военной форме даже делается специальный карманчик. Понятно почему. Чем выше находится жетон, тем больше шансов, что он куда-то улетит. Потому что солдат чем выше, тем он более доступен для оружия противника, не важно какого вида. Ну, а вот такой спецкарман где-то у пояса, самой широкой и прочной части человека, имеет некую надежду сохраниться. Так что, если вы не видите жетона на шее у человека, то не удивляйтесь. Кстати, и до революции тоже офицеры хранили жетоны в самых разных местах. Шея — это не обязательное место. Почему не изменяется жетон, а жизнь вокруг нас изменяется? Ну, понимаете, некоторые надежные вещи должны сохраняться. Вообще появляются новые идеи, например, чипировать солдат. Правильно? Отличная штука. Ну, чипируем же мы животных, и сразу о них все узнаем. Поэтому появилась идея помещать солдатам в зуб микрочипы, потому что зубы разрушаются редко, и в них будет вся информация. Но какая информация? Сколько информации можно туда положить? И кто ее может считывать? И как? И когда? Может быть, это не так удобно? Ну и, естественно, не все готовы чипироваться. Поэтому пока прогресс в этой зоне застыл. Жетоны фактически не изменяются со второй половины 20 века и, наверное, долго не изменятся, оставаясь важной армейской принадлежностью и, с одной стороны, символом военнослужащего, а с другой стороны, символом смерти на войне. Надеюсь, их будет поменьше. В следующем выпуске о странных трубочках на национальном костюме горцев и казаков –